Хэштег «Семья». Мэйбелин. Сообщение Джеймса о том, что нам срочно нужно встретиться в кафе, напугало меня до чертиков. Я сбежала прямо со встречи литературного клуба. Конечно же, Джеймс не стал бы меня тревожить без повода, но то, что я вижу, вызывает у меня застрявшую в горле панику. Родители, они сидят за столиком у входа и смотрят на меня так, словно над моей головой светится нимб. Это ловушка? Не отводя от них взгляда, я пячусь назад к двери, чтобы сбежать, но Харт оказывается рядом и останавливает меня. Это важно, Мэйбелин, дай им шанс. Джеймс приподнимает мой подбородок двумя пальцами и несколько раз, еле заметно кивнув, награждает успокаивающим взглядом. «Я рядом. Тебе не о чем переживать». Проглотив чувство тошноты и ответно кивнув, я медленно иду в их сторону. Я делаю это не только ради Джеймса, а еще и потому, что рано или поздно нам все равно придется поговорить. «Привет, милая!» Расплывается в улыбке мама и, подорвавшись с места, обнимает меня так, словно тот случай на парковке — лишь плод моей фантазии. Я не отвечаю на объятия, мои руки лежат по швам, пока я рассматриваю через ее плечо отца. Он кажется странным, растерянным или взволнованным, совершенно не таким, каким я видела его в последний раз. «Садись, Мэйбелин», — продолжает суетиться мама. Усадив меня на свое место, она перемещается к отцу. «Я заказала тебе бельгийские вафли и твой любимый фрапучино. Ты ведь любишь его?» «Зачем вы пришли сюда?» — спрашиваю я, игнорируя ее вопрос. Откинувшись на спинку сиденья, складываю руки на груди, будто бы защищаясь. Я не то чтобы не рада их видеть. Точно нет, ведь они мои родители. Но если они снова устроят скандал, я не буду это терпеть. Тем более здесь, в месте, где полно студентов, которые учатся со мной или, по крайней мере, знают, кто я такая. «Мэйбелин», — начинает отец. Его голос надломлен и одновременно строг. «Мы с твоей мамой решили извиниться за случившееся». «Это точно мой отец, потому что он никогда не извинялся передо мной. Никогда!» «Ты должна нас понять. Мы с твоей мамой делаем все, чтобы ты в будущем смогла жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывать. Это ресторан — нечто иное, как твоя собственность, которая позволит тебе не думать о том, как прокормить свою семью». «Твои бабушка и дедушка», — прокручиваю в голове я. «Твои бабушка и дедушка, если бы были живы, хотели бы того же для тебя. Нам отдали ресторан твоего дяди Фернандо, чтобы мы смогли начать новую нормальную жизнь, понимаешь? Когда ты была маленькая, у нас не было ничего», — мысленно повторяю уже заученный текст, зевая в ладонь. Подавшись вперед, ставлю локти на столешницу, подпирая голову. «Ты меня слушаешь?» «Я слушаю». «Когда ты была маленькая, у нас не было ничего, Мэйбелин. Мы жили в доме моих родителей, в крошечной комнате с одной кроватью. А сейчас у нас есть все, о чем мы могли только мечтать. Ты должна вернуться в Энн-Арбор, поступить в Мичиганский университет и работать в нашем семейном ресторане». Его голосом нудно болтаю в мыслях. «Но если ты хочешь заниматься чем-то другим, и это сделает тебя по-настоящему счастливой, ты имеешь на это полное право». «Стоп! Что он только что сказал?» Промотав в мыслях, округляю глаза и широко открываю рот, двигая губами как рыба, потому что не могу выдавить и слова. «Мы разблокировали счет и полностью оплатили твое обучение». Нетерпеливо вскрикивает мама и, подорвавшись с места, обнимает меня, пока я все еще не могу дышать и даже пошевелиться. Мы поговорили с Джеймсом, и он рассказал нам, что его сестра учится в Мичиганском университете по специальности, связанной с ресторанным бизнесом. Я взял ее контакты и уже обсудил все нюансы. «Ты сможешь заниматься любимым делом и не беспокоиться об этом, дочь, по крайней мере, пока мы с мамой занимаемся рестораном». Отец выдавливает незнакомую для меня улыбку, которую я никогда не видела на его лице, и из моих глаз катятся крупные слезы. «Я люблю тебя, мам!» — сквозь всхлипы говорю я и дрожащими руками обнимаю ее в ответ. «И тебя люблю, пап!» Отстранившись от мамы, я выхожу из-за стола, и мой отец делает то же самое. Это волнительно. За все мои 19 лет мы почти не общались, как и положено отцу с дочерью. Не обсуждали мои проблемы, не смеялись и не смотрели вместе фильмы, не делали ничего, что делают дети и родители вместе в нормальных семьях. И сейчас я испытываю по-настоящему странные и новые ощущения. Сделав несколько шагов, я обнимаю его так крепко, как только возможно. Так, как обняла бы его каждый отсутствующий в моей жизни раз. Сначала папа кажется растерянным, ведь его руки даже не касаются меня, но затем он испускает шумный выдох, сжимает меня как маленькую и оставляет невесомый поцелуй на макушке моей головы. «Я тоже люблю тебя, дочь, и невероятно горжусь тобой». Чувства от его слов не похожи ни на что, что я когда-либо испытывала. Они успокаивающие, вызывающие тепло внутри и растворяющие боль. Внутренний ребенок, нуждавшийся все это время в отце и его поддержке, перестает реветь и вытирает опухшие от слез глаза, наконец-то улыбаясь и выдавливая радостный смех. «Мне тебя не хватало, пап», — продолжаю плакать я, совершенно не думая о том, кто может смотреть на меня. Мне абсолютно все равно. «Я рядом. Прости, что был черством. Я думал, что все делал правильно». Погладив меня по голове, он разжимает объятия и, отстранившись, смотрит мне в глаза. «Надеюсь, ты сможешь меня простить». Быстро кивнув, я снова прижимаюсь к нему, пока со спины меня обнимает еще и мама. «Прости нас, милая», — шепчет она, поглаживая меня по волосам. «Здесь и прямо сейчас я ощущаю себя самой счастливой дочерью в мире, позволяя всем обидам и недопониманию остаться позади нашей семьи. Нет ничего сложного в том, чтобы осознать свои ошибки и извиниться, постараться все исправить, стать хоть немного менее эгоистичным и перестать мыслить стереотипами, особенно со своими близкими, ведь кто знает, будет ли еще хоть один такой шанс. И вы простите меня». «Нет, Мейбл, я совершенно точно не пойду в этом», — паникует Даймонд. «Я не хочу, чтобы Матео думал, что я его фанатка. После просмотра фильма на прошлой неделе ему явно не нужно подтверждение». «Нет», — продолжает настаивать она, — «это глупость. Я даже не его девушка, чтобы делать это». «Это не имеет никакого значения, Ди», — смеюсь я. «Это всего лишь какое-то джерси. К тому же он сам сказал, цитирую, «наденешь на нашу следующую игру». «Не имеет никакого значения? Ты точно читала спортивные романы, потому что именно так парни помечают свою территорию, а все остальные узнают об отношениях героев?» «Ну и пусть все думают, что Тео занят. Так даже лучше, разве нет? Никто не будет пытаться запрыгнуть на его член». «Ты так считаешь?» — тревожно улыбается она. «А что, если они будут делать это и всем рассказывать, а я буду читать статьи, как мой немой парень изменил мне с другой?» «Даймонд!» — шумно выдыхаю я. «Ты слишком драматизируешь. Это всего лишь какая-то футболка с его инициалами и хоккейным номером. Будет глупо, если ты придешь в чем-то другом. Я могу просто не идти на игру, и дело с концом». Сев на кровать, она поджимает губы, бросая взгляд на джерси, сложенное на ее подушке. «Ну уж нет. Во-первых, парни играют с Гарвардом, а это главный соперник нашего университета. А во-вторых, им очень нужна наша поддержка. И если ты не забыла, я тоже пойду в джерси». «Ты девушка Джеймса», — закатывает глаза она. «Я не хочу, чтобы Адерли думал, что я ему принадлежу. Не хочу, чтобы он решил, что я готова на все, лишь бы он осчастливил меня оргазмом, а потом бросил с разбитым сердцем и грёбаной атласной футболкой с его фамилией и номером на спине. Это не то, что мне нужно». Замечая слезу, спускающуюся по щеке Куин, я сажусь рядом и обнимаю ее. «Просто хочу, чтобы ты знала. Этот парень вообще не очень похож на того, кто достоин такой девчонки, как ты». Вытерев слезы и запрокинув голову, Даймонд тихо хихикает. «Твоя лесть не помогает». «Чистая правда, инопланетянка. Эта грёбаная футболка не будет значить абсолютно ничего, ведь ты все еще та Даймонд, которая не подпустит к себе этого парня, чье второе имя — красный-красный флаг. «А если я сделаю это?» — выдержав паузу, спрашивает она. «Тогда он будет только твоим, детка. А что, если нет?» Пожав плечами, я бросаю взгляд на эстетичную карточку с Флоридой на своей доске желаний. «Тогда я отрежу его яйца и скормлю аллигатору». «Фу, это отвратительно, Гонстьянс». «Ладно, ты права», — закатываю глаза я. «Но чтобы ты знала, я обещаю, что не дам тебя в обиду ни одному засранцу». Жав Даймонд крепче в объятия, хвалю ее на кровать и, пощекотав, вызываю веселый смех. «Мы будем самыми красивыми на этой игре».